Катастрофа. День 17. Национальный парк Цибола Форест, штат Нью-Мексико. Ночь на 19 июня 2010 года. Нормальная сказочка на ночь. Какая есть, пожал плечами Питер. Нормально. Я вышел из машины, потянулся, прогоняя сон. Дневная жара прошла, приятный ветерок незаметно холодил кожу. Огромная серебристая луна висела над горами, подсвечивая окрестности серебряно-белым, холодным светом. Пейзаж так и просился на картину. Полнолуние, ночь оборотней. «Слушай, Пит», — задумчиво сказал я, — «как думаешь, почему иногда у меня возникает желание перестрелять всех ученых до одного?» «Вот спасибо», — обиделся Питер. «Между прочим, это все разрабатывалось как технология быстрой и безболезненной вакцинации. А получилась длительная и болезненная технология смерти всего человечества». «Ладно». «Значит, ты говоришь, вирус может передаваться по воздуху?» «Нет», — терпеливо сказал Питер. «Воздушно-капельный путь передачи для него по-прежнему исключен. Вирус в его естественном биологическом виде гибнет в окружающей среде в течение нескольких секунд. Он может выжить только в теле человека. Но вот если поместить этот вирус внутри микронной капсулы биогеля, выживаемость вируса резко повышается, и он способен сохранять активность на воздухе в течение нескольких часов. И как защититься от этого вируса, если он помещен в этот самый... в биогель, короче?» «Никак. Либо вакцина, либо костюм биологической защиты. Армейский или медицинский. Если вдохнул хотя бы сотню-другую капсул, ты заразился. Противогаз, например, не говоря уж о респираторе, от заражения не спасет. И похоже, что этот вирус был распылен в очень большом масштабе». «Здесь есть загвоздка», — покачал я головой. «Я по-прежнему не могу понять технологию распыления». «Может, с самолетов?» — предположил Питер. «С самолетов», — усмехнулся я. «Это бред полный. Представь себе, ты должен нанять как минимум 100 летчиков. Это если учесть, что зараза распространилась по всему земному шару практически молниеносно. Ты должен нанять этих летчиков, чтобы они распылили нечто над крупными городами. А теперь скажи, какова вероятность того, что ни один из этих летчиков не обратится в правоохранительные органы? Если бы мне предложили что-нибудь распылить над городом, первое, о чем бы я подумал, террористический акт. Что меня пытаются подрядить распылить зарин, сибирскую язву, чуму или что-то в этом роде. А мне на такие дела подписываться нахрен нужно? Так что нет, путь доставки должен быть другой. Кстати, так все-таки ты и Каплан узнали, кто стоял за всей этой заразой?» «Не все, конечно», — глухо сказал Питер. «Но кое-что узнали».